Глава 18. «Еху!» — довольный Диман скакал по мостовой, восторженно потрясая тощими ручонками. 25 штук! 25 штук! Я просто красавчик!» «Во-первых, хорош вопить. Всем грабителям этого города не обязательно знать, что у нас появились деньги. Во-вторых, это я придумал тазик любительницы Звездных войн продать, а ты лот с яйцами просрал. И в-третьих, не 25, а 21 500, если учитывать проценты аукциона и 200 отжатые у нас крысой, внесшие нас в список. Ну и ладно. Зато ты не представляешь, что я нашел, мой ворчливый и глуповатый брат. Гляди!» И он ткнул мне в лицо буклетом, который раздавали всем гостям аукциона. «У соседа спер», — гордо поведал он. «И что?» «Что-что? Переверни его. Видишь, какая красота?» «Элитная недвижимость в крупнейших поселениях земель жизни», — прочитал я. «И что? Ты слышал, почем они здесь дома покупали? А это даже не столица. Куда нам с нашей двадцаткой лезть? Разве что только на ворота перед домом и хватит. Потом можно будет перед ними швейцарами работать, открывать и закрывать их для господ». «Да нет, мой дебиловатый брат. Посмотри пониже. Что это?» «Типа карта. Только на ней 4 точки всего. Толку-то от нее?» «Толку? Толку? Глянь теперь на свою карту. Теперь у тебя на ней есть эти же точки. Местонахождение столицы, какого-то замка Ив и... та-дам! Бастион богини Живы!» «Вот что значит хоть немного покрутиться среди высокого общества. Деньжат подзаработали, и на халяву координатами еще 3 поселений разжились. Осталось только у картографа купить карту древних телепортов, и можно лететь на встречу с нашими старинными друзьями». «С вас 716 тысяч золотых монет». «Чего?» Мы опять недоуменно уставились на оборзевшего картографа. Мало того, что мы его контору полчаса искали, а потом еще полчаса его будили, так теперь этот хмырь с сонной рожей нам такое говорит. После того, как мы затарились всем необходимым у продавца заклинаний, у нас осталось чуть меньше 5000, а этот прохиндей говорит 716. И как только у него язык повернулся такое ляпнуть? «В каком смысле 716 тысяч? Вы что, с дуба рухнули?» «Никуда я не рухнул. Вам нужна была карта древних телепортов на территории фракции жизни. Территории, на которых они находятся, вами еще не открыты. Так что 716 телепортов, 716 тысяч золотых». «Стоп-стоп, мы друг друга неправильно поняли. Нам нужен ближайший телепорт к бастиону богини Живы». «Хорошо, с вас 5000». «Да ты совсем обор...» Я отодвинул разбушевавшегося Димана в сторону. «Мой уважаемый брат хочет сказать, что вы что-то перепутали. 716 тысяч разделить на 716 получится ровно 1000. Вот, пожалуйста». Я выложил на стойку стопку монет. «Я все прекрасно посчитал. 716 тысяч — это цена за опт. Хотите отдельно каждую покупать? Платите 5000 или убирайтесь, а то я стражу позову». «Стоп, стоп, не надо стражи. Просто у нас есть всего 4800. Может, на этой цене сойдемся? 5000 или... или есть у меня для вас задание», — вдруг успокоился он. «У меня в подвале скребется кто-то ночами. Крысы, я думаю, завелись. Найдите причину этих шумов и избавьте меня от них, а то спать невозможно». «Внимание! Вам предлагают задание «Ночные шумы». Хозяину мешает спать шум, наносящийся из подвала. Избавьте его от этой помехи. Награда. 3000 опыта. Цена за указание места нахождения ближайшего к бастиону богини Живы древнего телепорта будет снижена до 4800 золотых монет. Принять? Да? Нет?» «Крысы!» — проворчал Диман. «Это же классика! Как же без них? Ладно, берем». «Ну и отлично. Вот вам ключ от подвала. Пока не разберетесь с проблемой, меня не будить». «Да что там за проблема? У моей молнии урон из 50 в 1700 уже превратился. Так что там от ваших крыс и горстки пепла не останется». Картограф только махнул рукой, скрываясь за дверью. «А это? Нам-то куда идти?» Он же махнул рукой». Я показал на дверь в дальнем углу комнаты. Над головой Димана загорелся огонек, разгоняя подступившую тьму. Новое заклинание хоть и съедало 10 единиц маны в минуту, но было гораздо удобнее факелов, освещая путь ровным теплым светом. Тем более новый кристаллический аккумулятор редкого класса добавлял ему еще 50 единиц маны, а это лишние 5 минут работы этого заклинания. А вообще мана нам явно понадобится. Кроме огонька, мы скупили все заклинания первого уровня, которые там были. А там были слабенькие бафы типа ярости и дебафы в виде замедления. Однако в нашем случае с раскачкой, полностью направленной на урон, тратить ману на небольшое замедление той же крысы было бы странно. Гораздо легче ее было просто убить. Но все равно пригодиться они могут в любой момент. Например, чтобы убежать от жирного и не слишком поворотливого моба. Также в любой момент могут пригодиться крепкая веревка, набор специй, а также множество других мелочей, которыми мы затарились в соседних лавках. А еще мы полностью освободили свои рюкзаки от накопившегося барахла. Вот у продавцов смеху-то было, особенно когда я продавал свои кинжалы. Сказать по правде, цену за них дали вдвое меньшую, чем если бы я продавал простые заготовки. Не решились мы только продать яйца Архелона, ибо предложенные за них 50 золотых после чуть не полученных 5500 нас вообще не устраивали. Ключ повернулся, дверь скрипнула, огонек вплыл в дверной проем, освещая круто уходящую вниз лестницу. «Крысы!» От ратного вида здоровенные облезлые грызуны с грозным писком бросились в атаку. Или нет? Шмыгнув между наших ног, те метнулись к входной двери, скрываясь на улице. «Чё это было?» Диман только пожал плечами, скрежетание и писк, доносящийся из подвала, никуда не делись, и мы стали спускаться вниз. Раздался особенно громкий писк, и отрубленная крысиная голова, ударившись о стену, выпучив на нас побелевшие глаза, упала к нашим ногам. Я что-то поднапрягся, а Диман, наоборот, расслабился. «Конкуренты! Старый пердун дал задание на зачистку подвала не только нам, вот те и веселятся. Пошли, вместе быстрее задание выполним, и можно будет к бастиону портироваться». Быстрее мы не пошли, а наученные горьким опытом аккуратно выглянули из-за дверного косяка. В лицо нам тут же плеснуло струей алой крови. Сгусток кишок шмякнулся на стену, мимо нас с выражением ужаса на морде, волоча по земле свои внутренности, проползла располовиненная крыса. «Ода!» По подвалу разнесся довольный вопль бойца. Нападающие на него крысы очень быстро превращались в фарш, разлетаясь во все стороны кровавыми ошметками. И так же быстро они все закончились. Осталась только одна здоровенная серая крыса со шрамом на всю морду. «Как видишь!» — обратился к ней боец, пришпиливая ее гвоздем к стене. «Несмотря на твои многочисленные отдельные особенности, я не давал тебе кличку типа Шрам, Полоса или Голиаф, потому что для меня ты не особенный. Ты был особенным для крыс. «Но теперь они мертвы! Наверное, тебе стоило впечатлить меня!» Закончил он, перерубая крысе глотку. «Черт возьми, как же я себя люблю!» Закончил он, отбрасывая оружие в сторону. Закрепленный на его спине реактивный ранец изрыгнул огонь, и боец вознесся вверх, скрываясь в вентиляции под потолком. «А что это сейчас было?» — спросил Диман, вытирая кровь со своего лица. «У меня глюки или только что огурчик с пришитыми к нему крысиными лапками за 10 секунд уничтожил здесь целую стаю крыс?» «У меня было точно такое же видение. Только давай не будем никому рассказывать, а то нас в дурку посадят. Пошли лучше задание хозяину сдадим и свалим отсюда по добру, по здорову». «Чего сдавать? Задание мы еще не сделали. Слышишь, там еще кто-то скребется. Надо посмотреть». Прикрывшись щитом, я не спеша потопал вперед. Прикрывшись мной, Диман не спеша потопал следом. Крыса, выскочившая из-за угла, сделала это так неожиданно, что я хотел было посидеть, но не успел. Напряженный Диман шандарахнул по ней молнией. Ослепляющая электрическая дуга, зародившись у потолка, ударила в грызуна и, не заметив препятствия, выбила в земляном полу полутораметровую воронку. Все волосы на моем организме встали дыбом, зрачки выжгло напрочь палящим светом, уши заложило от грохота грома. «Диман! Ты просто молодчик, крысу 5 уровня, сотни хп долбанул молнией. Потратил 20% маны и вывел из боя одного первоклассного танка и одного придурковатого мага». Не зная, для чего я все это говорил, вряд ли он меня услышал, я вот точно ничего не услышал. В уши будто полкило ваты затолкали и гвоздями потом еще прибили. И я так думаю, что хозяин уже пожалел, что нас сюда послал. При крысах его гораздо спокойнее жилось. «Надо будет беруши себе прикупить», — в тон моим мыслям проговорил брат. «И очки солнцезащитные, как у этих, у людей в черном, а то у меня от этой молнии все глаза выжгло вместе с половиной мозга». «Бедолага, ты сразу с половинкой мозга родился, а теперь у тебя и того нет. Переходи на искру или что-нибудь новое прокачивай с первоуровневого. Вон, та дверь, откуда они лезут. На все про все 5 минут понадобится. Идем туда и сразу обратно. 12 часов спустя. Обрушивай, обрушивай этот грёбаный проход! Ну что ты за немощь ходячая такая? Даже квакша и та больше тебя своими лапками земли загребает. Из прохода отдыхнуло адским жаром. Уже совсем рядом раздался знакомый рокот. Все, нам сдец! Побледневший Георгий перестал ковырять своей саблей землю в стене крысиного лаза и безвольно опустил руки. «А ведь сначала все так хорошо шло!» Действительно, сначала все шло довольно хорошо. Пара пятиуровневых крыс, копошащихся в широченном проходе, широченном только для крыс, естественно, ну и, конечно, одного худосочного мага, не задержали нас даже на 3 секунды. Однако лаз и не думал заканчиваться, уходя вниз и становясь более каменистым. Затем стали попадаться явно обработанные живыми существами блоки. Туннель превратился в выложенный из этих блоков квадратного сечения воздуховод. Еще 2 шага, или ползка, без понятия, как называется это движение, когда ползешь на четвереньках, и опоры под рукой не оказалось. Кратко матюгнувшись, я рыбкой нырнул в темноту. Кратко, потому что лететь было недалеко, и на большее меня не хватило. Дребезжание пустой кастрюли, свалившейся на каменный пол, разнеслось в кромешной темноте, пробуждая к жизни непонятные шорохи и скрежет. Слава богам, из лаза вылетел огонек, освещая меня и место, где я находился. Мои ощущения, что я лежу вверх тормашками на холодном, сильно наклонном полу, полностью подтвердились. Длинный, круто уходящий вниз коридор, с кое-где частично обвалившимися стенами, оказался совсем не заброшен. По крутому подъему, немилосердно скрипя и соскальзывая со скользких камней, ко мне подбиралась парочка загадочных механизмов с прозаичной целью — пустить меня на антрикоты. Но, по крайней мере, я на это надеюсь. Ни о чем более замысловатом мне в этот момент думать не хотелось. Хотя и на антрикоты перерабатываться мне тоже не хотелось. Пришлось переворачиваться на ноги и встречать незваных гостей с оружием в руках. «Незваные гости!» — заскрипел таким ужасным голосом механизм, что за один только этот душераздирающий голос можно было с чистой совестью его убить. Вернее, разломать на запасные части, так, чтобы соврать обратно уже никто не успел. В лицо мне ударил луч света. Пробежался по фигуре. «Объект не опознан! Вторжение!» Подсветка на механизме сменилась на красную. В узком коридоре, верещая и резонируя, заработала сигнализация. «Флэш!» — донесся до меня вопль брата, и я на автомате отвернул голову, закрывая глаза. Полыхнуло, проход сотрясло от удара грома, и сигналка, жалобно проблеев напоследок несколько аккордов, затихла. «Добивай его скорее, я его застанил!» Я сполз вниз по склону к судорожно подергивающемуся механизму. Стараясь держать в поле зрения и второй ползущий наверх агрегат, начал рихтовать его ударами кувалды. Это не понравилось второму. Он остановился, уставив на меня свой окуляр. Пластины над ним разъехались в стороны, и из-под них ударил настоящий лазерный луч. «Хрена себе! Жизнь меня к такому не готовила! С кувалды наперевес на лазеры прыгать!» Жаловался я, конечно, больше по привычке. Мечащийся по щиту луч лазера не наносил какого-либо видимого урона, но сжёной древесины запахло очень остро, и я постарался ускорить темп обработки своего подопечного. Наконец, парализованный механизм сдался, разваливаясь на куски. «Поздравляем! Вы разрушили малый охранный дроид. Уровень 40. Получено опыта. 5200. Получено. Малый кристалл душ. Бериллиевая бронза. 0,6 килограмма». «Понятненько. Дроид, значит, малый охранный. Вот его собрат никак не успокоится, все палит своим маломощным лазером в щит, безо всякого видимого результата. Что у него, батарейки, что ли, сели? Или этот лазер только на противостояние с крысами рассчитан?» Сзади донесся очередной вопль флэш, и я предпочел обдумывать эти мысли, обрабатывая малого парализованного дроида кувалдой. А парализация-то прошла 2 раза из 2. Видимо, у них уязвимость к сильным ударам электричества. Кротит их там, что ли? Если так дальше пойдет, мы тут можем неплохо уровни поднять. Эликов у Димана 20 штук. Можно будет неплохо повеселиться. Я добил второго охранника, и, соизволивший спуститься вниз, Диман теперь, глядя на меня, искренне веселился. «Ты чего ржешь, убогий? На щит свой глянь, лох!» «Чего сразу лох?» — обиделся я, переворачивая щит и глядя на выжженную на нем гадским дроидом надпись «Лох». «Вот же сука!» Я еще раз врезал по конвульсивно подергивающемуся механизму. «Мой единственный щит попортил!» «Ничего, тебе идет!» — успокоил меня брат, поднимая огонек повыше над головой и поочередно вглядываясь в обе стороны коридора. Та, что вела вверх, метрах в 50 от нас заканчивалась обвалом. Идущая вниз, метрах в 20 перестала уходить круто вглубь, постепенно переходя в горизонтальную плоскость. «Ну, тут нечего и думать», — начали мы с Диманом вместе. «Идем вниз. Возвращаемся, сдаем квест», — не очень одинаково закончили мы. «Рехнулся. Там халявный опыт и лут. Рехнулся. Перед неизвестно куда. Квест выполнен. Осталось только сдать», — снова одновременно проговорили мы. «Давай по очереди», — вновь вместе сказали мы и оба замолчали. «Давай ты». Опять вместе. Оба закатили глаза. «Камень, ножницы, бумага». В шестой раз, выбросив одинаковую фигуру, я не вытерпел. «Все, закончили. Я скажу, если мы сейчас пойдем квест сдавать, он ключики от подвала заберет, и мы замучимся потом попадать сюда снова. А из этих...» — я показал Диману маленький невзрачный полупрозрачный камешек. «Кристаллы душ упадают. Как раз тебе для прокачки зачарования нужные. А помрем, так хоть узнаем, как здесь это происходит». «Помирать как раз и не хотелось бы. Достижение неумирающим не понравилось. Как раз то, что надо для твоей и так толстой тушки. Вот бы и дальше так». «Ну, ты же знаешь, это невозможно. То, что мы еще ни разу не померли, — чистое везение. Долго это продолжаться не может. А что еще такого может произойти, чтобы нас испугать? Не знаю и не хочу узнавать. Ладно, пошли. Но если что, то ты будешь во всем виноват». «Ничего не будет. У нас же есть суперский разведчик. Да, Квакша? Давай вперед. Там тебя ждет столько вкусного». Квакша недоуменно посмотрела на меня, затем на кучку металлолома, оставшегося от защитного дроида, потом снова на меня, будто спрашивая, «А не охренел ли ты часом, хозяин?» Пришлось развернуть обнаглевшего Пета к себе задом и пинком придать ему достаточно ускорения в нужную нам сторону. От стены отделилась еще одна ходячая железяка и бросилась за истошно квакающим Петом. Сверкнула молния, громыхнула, затем раздался знакомый вопль «Флэш!» «Черт, кажется, я последовательность действий перепутал», — пробормотал рядом Диман. Я, с трудом подавив себе желание дать и ему нужного пенделя, старательно разгоняя цветные круги перед глазами, начал спускаться вниз, к временно оглушенному противнику. Квакша, попробовав противника на зуб и получив мощный удар электричества в язык, недовольно отползла в сторону, волоча за собой вывалившийся изо рта временно парализованный орган. Кваканье ее приобрело явно шепелявые нотки. Но мне было уже не до ее жалоб. Дроид очнулся от паралича, с места прыгнув метра на 4 и врезаясь в подставленный щит. Будь он раза в 2 потяжелее, это был хороший прием, опрокидывающий противника. А так я просто смахнул пытающегося зацепиться за твердую древесину механизм ударом кувалды и пинком отправил обратно туда, откуда он прилетел. Пинок оказался несравненно более болезненным, чем по мягкой жопке Квакши. И я, тихо ругаясь и припадая на ушибленную ногу, побрел добивать неугомонный агрегат. Тот в этот раз прыгать не стал. Слепя меня своим маломощным лазером и шустро перебирая многочисленными конечностями, он бросился мне в ноги. Пришлось наклонить голову, подставляя под луч свой лоб, прикрытый ржавым стальным шлемом, а самому упасть на одно колено, ставя между нами щит и встречая противника ударом кувалды. Противник навстречу с кувалдой не пошел. Ловко уклонившись от моего удара, он вскочил на руку, пронзая ее насквозь сразу четырьмя похожими на кинжалы концами многосуставчатых лап. На голове дроида отошла пару пластин, и на свет показались две небольшие циркулярные пилы. Они, отвратительно взвизгнув, завертелись, вгрызаясь в мой наруч, с явным намерением оттяпать мне лишнюю, исключительно по мнению дроида, руку. Во все стороны полетели куски задубевшей кожи и пришитых к ней железных пластин. Я выронил кувалду и начал остервенело лупить железякой о стену. Похоже, этим только ему помогая. Наруч сдался, во все стороны начала разлетаться уже моя кожа и кровь. Сверкнули подряд 3 искры, и дроид, заискрив, замер, уставившись в пол потухшим окуляром. «Правильно они пишут», — заявил подошедший Диман, стаскивая с моей головы шлем и показывая мне начерченную уже знакомую надпись «Лох». «Я тебе столько кричал, чтобы ты не дергался. Я еле по этой хреновине не попал. Хорошо, хоть заклинание частично самонаводящееся, а то бы сейчас отсутствующей рукой в носу ковырялся. Хрен с ним, у меня новый шлем есть, крутой. Вот только 35-й уровень получу». «Значит так», — не слушая мои бормотания, продолжил Диман. «Самый изначальный план у нас был такой. Я веселюсь, круша всех направо и налево, а ты отхватываешь за нас обоих гюздюлей. Вот по этому скучному плану и будем действовать. Мана у меня 20 флаконов. Я молчу гадов, насколько их хватит, не жалея и не экономя. А затем мы возвращаемся назад. Не знаю цен на этот металлолом, и вряд ли мы отобьем даже затраты на элики, но опыта много идет, а это есть гуд. Вопросы, жалобы, предложения. Нет, вопрос нельзя. Жалоб тем более, никаких предложений. Давай, вали вперед. И мы повалили. Вспышки молний следовали одна за другой с такой частотой, что мне стало казаться, что глаза выжгло до самого мозга. Тут не черные очки, тут прадедовский шлем нужен для сварки. Здесь самое то будет. Однако результат был неплохой. Путь наш усеяли дымящиеся обломки дроидов и медленно растворяющиеся в воздухе бутыльки от использованных эликсиров. Небольшой перерыв мы сделали только когда пришло такое сообщение. Поздравляем! Вы разрушили малый охранный дроид, уровень 42. Получено опыта 5600. Получен новый уровень 35. Получено 5 свободных очков характеристик. 5 свободных очков характеристик автоматически распределены в характеристику выносливость. Получено 2 очка умений. Вот теперь пришел черед обновок. Шлем, добытый нами в подземной кузнице, почему-то назывался Топхельм и имел форму горшка с узкими прорезями для глаз и обладал такими характеристиками. Ранг редкий. Защита головы 30%. Сила плюс 5. Выносливость плюс 5. Защита от атакующей магии 5%. Требования. Уровень 35. Сила 50. Широты обзора он, конечно, не добавлял, но был достаточно удобен и, главное, давал приличную защиту. Закинув оба очка в непробиваемого, я потопал дальше. Коридор уже давно выровнялся, перестав уходить вниз, а теперь он, похоже, вообще заканчивался. За очередным небольшим завалом коридор расширялся. Из стен повылезали ржавые, протекающие трубы, в которых что-то подозрительно гремело. Вдоль стен стали попадаться массивные металлические столы, заваленные всяким хламом, рассыпающимися книгами, листами бумаги, небольшими брусками еще твердой древесины, металлическими запчастями к какому-то громоздкому механизму. Я попробовал запихать одну в сумку, и это вполне мне удалось. Вот только объем ее резко на этом закончился. Что-то я совсем об этом не подумал. В первую очередь, мне надо было себе более объемную сумку найти. Вернемся, надо будет этим задачиться. А пока железяка вернулась на место, а мы вновь пошли бродить по лабиринту помещений. Если ничего более подходящего не найду, на обратном пути захвачу, чтобы пустым не возвращаться. Более подходящее нашло нас само. Мы обшаривали очередной зал, когда раздался резкий скрип, затем вопль Димана, меня резко толкнули в спину, затем будто кувалдой прошлись по хребтине, громыхнуло, и ХП мои просели на все единицы жизни, что были в тщедушном теле брата. Я оглянулся назад, брата за спиной не было. Вместо него, вернее, прямо на его теле, стоял металлический шар, примерно диаметром в 1.5 метра. Судя по дырище на потолке, свалившийся оттуда прямо на оттолкнувшего меня в сторону брата. Шар просто стоял на его теле, а ХП мои продолжали утекать, как вода из решта. Я совершил короткий рывок, врезаясь плечом в шар. Он с трудом, но сдвинулся с места, скатываясь с поломанного тела Димана. На этом все положительные эффекты закончились. Казалось, мой толчок пробудил шар к жизни. Две половинки шара с тихим жужжанием, издавая отчетливый запах горелой проводки, разошлись буквально на сантиметр. Изнутри шара выехал двойной ряд зубьев, начав вращаться в разные стороны, превращаясь в жуткую, визжащую и пускающую снопы искр циркулярку. «Маньяки какие-то!» — прорычал я, имея в виду производителей всей этой защитной машинерии. «На пилах помешаны!» «Охранный дроид. Модель 23ВЖ-17». «Что такое интересно в ЖЭ? Вжик-вжик! Вам жопа? Видимо, живой? Вообще жесть?» «Гадать можно долго, но не очень. Сейчас меня раскроют на множество маленьких садовых гномиков, и додумывать я буду на камне возрождения, или где здесь игроки возрождаются». Я схватил брата за шкирняк, швыряя его в дальний угол зала, а сам отскакивая от покатившегося на меня дрона. Верхушка шара приподнялась, из-под крышки показалась налитой красным светом окуляры. Сверкнул луч лазера, быстро раскаляя металл шлема. «Только попробуй мне на новом шлеме лох написать!» Зло процедил я, перекатываясь к стене. «В блин, раскатаю!» Слегка разорвав дистанцию и выиграв себе полсекунды времени, я вцепился в тяжеленный стол, стоящий у стены, и, закряхтев от натуги, развернулся, швыряя его в сторону скомкавшегося в углу Димана. Судя по слегка просевшему ХП и звонкому удару буйной головы о металлическую столешницу, попал я куда надо. Теперь у него есть какое-никакое прикрытие, а у меня появилось место для маневра и отсутствие надобности отвлекаться на защиту бесчувственного тела. Еще один перекат — залить в себя пару из 6 висящих на поясе эликсиров жизни, и можно идти в бой. Я сам-то не больно этого жаждал, но разбушевавшийся дроид на этом настаивал, разогнавшись и наскакивая на меня, яростно жужжа циркулярной пилой. Делать нечего. Пришлось встретить агрегат щитом и мощным ударом кувалды по корпусу. Результатом этого стал отпиленный угол щита и мощный колокольный гул, прокатившийся по залу. Вряд ли такой результат можно назвать положительным, однако деваться мне было некуда. Я медленно отступал к еще одному столу, стоящему у противоположной стены. Но до него было как до луны лесом. Мы снова обменялись ударами, мой молот замелькал в воздухе, как бешеный. Результат — упавший мне на ноги кусок от низа щита, ставшего на ладонь меньше, и громоподобный гул, резонирующий с моим мозгом, который, казалось, еще чуть-чуть, и от этого грохота потечет из ушей. Больше никакого видимого эффекта моя атака не произвела. Шар оставался таким же гладким, как и был раньше. Я даже засомневался. Вновь залез в отключенные логи Аброни. Оказалось, что урон все же проходил, однако был урезан минимум на 3/4. Зря мы все-таки сюда сунулись. Надо было сначала пройти обучение, изучить пару убойных приемов, а теперь вот даже ультануть не могу. Долблюсь, как чокнутый дятел в бетонный столб. Хотя кто же знал, что Диман решит прилечь отдохнуть? 10 молний этому шарику за глаза бы хватило. «Слева заходи! Слева и поддыхалку его молоточком своим заряди!» Висящий в позе лотоса под потолком Георгий выдохнул сизые клубы табачного дыма и, расплескивая во все стороны кофе из своей огромной кружки, азартно заскандировал. «Наш соперник просто монстр! Уважаем их не зря! Парни, бейте в шар потише! Сами не убейтесь, а!» «Жора, твою мать, какого лева? Где у этого шара лева и где дыхалка? Алкаш старый, сколько ромов в свой кофе нацедил? Ты несешь какую-то дичь, помоги лучше!» «А что я могу? Если хочешь, могу в него плюнуть!» Я в ответ только заскрежетал зубами, отпихнувшись от наседающего дроида отполовиненным щитом и, виляя как заяц, сбросился в дальний конец зала, в подкате залетая под приставленный к стене стол и опрокидывая его на пол. Тут же в него на полной скорости вслепился охранный дроид. Снопы искр от рассекаемого металла брызнули во все стороны. Похоже, этому гаду все равно, что пилить. И этот стол его тоже надолго не задержит. Луч лазера впился в кирасу, быстро ее раскаляя. Я подставил под него моментально вспыхнувший щит и замолотил кувалдой по неподатливому корпусу. Грохот, шум, визг пилы, суета, безнадежность. Металл стола сдался. Водопады искр от подбирающейся ко мне пил обжигают ноги. Щит превратился в полыхающий костер и отдает последние проценты прочности на мою защиту. «Жора, твою мать, сделай что-нибудь!» Пожавший плечами Пэт подлетел поближе, набрал слюны и плюнул в дроида, попав в щель между корпусом и приподнятой головой. Туда же отправились остатки пойла из его кружки. Дроид резко остановился, из его нутра повалил белый дым, затем он резко пришел в движение, хаотично мечась по залу. Белый дым сменился на черный. Что-то на пределе слышимости взвизгнуло. Я еле успел спрятаться за покалеченный стол, как что-то рвануло. И, высекая искры из стен, в них ударили зубья пилы. Затем все резко смолкло. Комнату наполнило лишь тихое шипение и клубы черного удушающего дыма.